по случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, газеты разных стран организовали спецподборку статей. Непальская газета «Арфан», нигерийская газета «Найзерен Обзервер», венесуэльская газета «Политика», бангладешская газета «Дели Фок», лаосские газеты «Пассасон» и «Патет Лао», бразильская газета «Ора до Поба», пакистанская газета «Элекшн Таймс» и другие газеты разных стран поместили статьи, авторы которых писали, что Ким Ир Сен является великим вождем, которого впервые встретил корейский народ в многотысячелетней истории, и отзывались о его славной революционной жизни. Газета Мьянмы «The New Age» и газета демократического конга «La Prosperity» подчеркнули, что дорогое имя родоначальника социалистической Кореи Ким Ир Сена навеки сияет вместе с 20 веком, когда были достигнуты небывалые перемены в решении судьбы человечества, и что он пионер эпохи самостоятельности, а также невиданный в истории корейфей руководства, ветеран мировой политики и олицетворение человеколюбия с высокими моральными качествами.